точка внимания. Типичной формой поведения большинства людей-приемников является реакция устриц, а также бессознательное сновидение наяву. Безотчетные действия. Приемники отвечают зеркальной реакцией на внешние раздражители, события. И с головой погружаются в кино, которое им показывает окружающая действительность. Если что-то гнетет, тревожит, пугает, раздражает, приемники сразу же цепляются и пассивно следуют внешнему сценарию. Пассивность проявляется не в том, что они ничего не предпринимают. Напротив, они реагируют соответственно. Падают духом, тревожатся, боятся, выражают недовольство. Обороняются, нападают. Причем все это делается по большей части бессознательно, в каком-то анабиозном состоянии. Причина бессознательного поведения тривиальна. Все дело в точке, из которой ведется наблюдение. Если внимание, скажем так, находится внутри наблюдателя, он видит внешнюю картину и одновременно осознает себя и свои действия. Если же внимание погружено целиком во внешний экран, в гущу событий, тогда самосознание теряется напрочь, и человек превращается в устрицу или зомби, если хотите. Модель поведения транслятора прямо противоположна. Он наблюдает за сценой действий со стороны, из зрительного зала или с позиции играющего зрителя. Транслятор отдает себе отчет в том, что он делает. Зачем и почему именно так? Его сновидения осознаны, а значит, он способен им управлять. Точно так же, если во сне вы вдруг понимаете, что спите, ваше внимание перемещается извне, с экрана сновидений, вовнутрь, в ваше самосознание. С этого момента вы можете свободно гулять в сновидении, летать, влиять на ход событий. Вы как будто попадаете в кинокартину, где являетесь единственным персонажем, который не подчиняется утвержденному сценарию. В сновидении наяву, то есть в реальности, конечно, все не так просто, но принцип абсолютно такой же. Как только точка зрения, или другими словами, точка наблюдения, внимание, перемещается с внешнего экрана в центр самосознания, вы начинаете отдавать себе отчет, что происходит вокруг и что происходит с вами. Думаю, каждому понятно, что значит быть в себе и что значит быть в сериале, неважно, телевизионном или реальном. Вот он я, а вот внешняя действительность. То, что происходит вовне, это не сам я, телевизионным или реальным. Вот он я, а вот внешняя действительность. То, что происходит вовне, это не сам я. Я не персонаж кинокартины. Я отдельная самостоятельная сущность. Но как только я себя забываю и погружаюсь в картину, я тут же отождествляюсь с ней, становлюсь ее неотъемлемой частью, причем зависимой, не самостоятельной частью. Хотя, когда вы погружаетесь в свои размышления, переживания и перестаете видеть, что творится вокруг, а также видеть себя, вы аналогично проваливаетесь в состояние не в себе. В себе вы только тогда, когда видите реальность и видите себя. Когда вы по-настоящему вменяемы, понимаете? Зеркальная иллюзия. Итак, что такое осознанность? Должно быть понятно. Это значит, я отдаю себе отчет, где я, что вокруг происходит, что я в данный момент делаю, зачем и почему именно так. Для того, чтобы включить осознанность, необходимо сделать лишь одну простую вещь – переместить внимание в центральную точку, в самосознание. Буквально нужно встрепенуться и поймать себя на том, где находится точка внимания, куда она погружена – во внешний сериал или во внутренние размышления. И в следующий момент перевести внимание в центр наблюдения, где вы видите реальность и видите себя. С этого момента ваше внимание, ваша кинолента в ваших руках. Вы освобождаетесь от сонного наваждения и теперь можете отстраненно наблюдать за происходящим, трезво оценивать обстановку и, главное, транслировать намерение, крутить свое кино. Это умеет делать каждый. Проблема лишь в том, чтобы вовремя поймать себя, проснуться. Это не так трудно, было бы желание и намерение это делать. Но чтобы научиться это делать всякий раз и вовремя, нужна постоянная практика, переходящая в привычку. Привычка людей-приемников – вообще не думать и не воспринимать, где находится точка внимания. Просто жить, как живется, барахтаться, как получается, как принято у сновидящих. Все человечество пребывает в бессознательном сновидении. Представляете, какое-то грандиозное всеобщее сновидение. Кто-то живет в непрестанных молитвах, в поклонении своим богам, кто-то во власти стереотипов, навязанных социумом, в социальных движениях, сетях, повседневной суете, которая не прекращается, в работе, не поднимая головы, в мечтах, в своих каких-то комплексах, проблемах, рамках. Как ни странно, очень мало кому дано понимать, что это значит. Намеренно и осознанно крутить свое кино, управлять ходом мыслей, транслировать не то, что видишь, а то, что хочешь увидеть. Понимать, что внимание привязано к внешнему экрану, который полон всяких проблем, или к экрану внутреннему, где проблем не меньше. Понимать, что такая привязка порождает зеркальную иллюзию. Зеркальная иллюзия состоит в том, что вам кажется, будто внешнее отражение не зависит от вас, от вашего образа, будто оно существует само по себе. Кто находится во власти этой иллюзии, тот смотрит чужое кино, ему данное, и живет чужой жизнью, на экране, в зеркале. Что происходит, когда мое внимание находится не в моем осознающем себя сознании, а в зеркале? Теперь я целиком поглощен тем, что творится снаружи. Теперь в моем кинопроекторе крутится то же самое кино, на которое я смотрю во все глаза. Теперь я полностью погрузился в иллюзию, будто в гипнотический сон, и готов бросаться хоть на зеркало, хоть на экран, хоть на тени. На самом же деле, вот есть вы, а вот зеркало. Ваш образ и отражение в зеркале – разные вещи, но лишь до тех пор, пока ваше внимание находится внутри вашего сознания. Как только внимание целиком переместилось на внешний экран, образ и отражение сливаются, становятся одним и тем же. Вы оказываетесь внутри зеркала, и с этого момента все ваши действия теряют всякий смысл, поскольку само отражение нельзя ни ухватить, ни подвинуть. Вы можете двигать только собой, тогда и внешняя картина будет подчиняться, но никак не наоборот, а типичная реакция. Как видите, это одновременно и просто, и непостижимо. Но если вы все-таки начинаете ясно осознавать реальное положение вещей, у вас есть шанс превратиться из приемника в транслятора. Для этого необходимо выработать у себя привычку. Вспомнить, проснуться, переместить точку внимания. Если вы научитесь управлять своим вниманием, фактически вы научитесь по-настоящему управлять своей реальностью. Точку внимания уводят как внешние события, так и внутренние переживания. Чаще всего провал в зеркало происходит в момент захвата внимания каким-либо внешним событием, как правило, неприятным. Если событие приятное, нет надобности его отклонять. Пусть себе идет, пусть эта кинолента крутится. Но если оно неприятное, нельзя допускать, чтобы эта кинолента попала в ваш кинопроектор и начала там крутиться. Вот примерный список внешних событий, провоцирующих захват внимания. Что-то удивляет, настораживает, тревожит, раздражает, вызывает негодование, пугает, гнетет, повергает в уныние, не согласуется с ожиданиями. На внутреннем экране также может происходить что-то гнетущее. Терзают неприятные воспоминания, мрачные размышления, предчувствия. В момент захвата происходит провал во внешнее или внутреннее кино, бессознательное сновидение, где человек забывает себя и начинает пассивно следовать сценарию, захватившей его картины. Смотреть своего рода сон, в котором он подневольный, беспомощный персонаж. Например, вы не прошли собеседование, в вашу голову сразу же вставляется кинолента. Найти хорошую работу непросто. Как следствие, следующее собеседование проходит и еще хуже. В голове уже начинает крутиться. Хорошую работу найти очень трудно. После третьей неудачной попытки кино превращается в кошмар. Хорошую работу найти невозможно. Я никому не нужен. Так происходит провал во внешний сценарий. Что с этим можно поделать? Нужно развить у себя атипичную реакцию. В момент захвата внимания не провалиться в сон, а наоборот просыпаться. вам следует задаться целью. Всегда помнить, что любое негативное событие является для вас сигналом. Как только произошло что-то такое, в голове загорается сигнальная лампочка. Стоп! Что нужно сделать? В этот момент будет полезно произвести какое-нибудь пробуждающее действие, которое станет для вас психологическим триггером. Например, щелчок пальцами. Итак, произошло что-то неприятное. Вы щелкнули пальцами, проснулись. Что дальше? В один миг вы определяете, где находится ваша точка внимания, и возвращаете ее в центр самосознания. Вот я, вот зеркало. Я вижу себя и вижу реальность. Можете покрутить стабилизирующую мыслеформу. Я вменяем, я отдаю себе отчет, я понимаю, что происходит и что я делаю. Это не мешает мне думать. Я в своих размышлениях, но я не поглощен ими. Я вижу себя. Тем более, это не мешает мне действовать. Я в реальности, но я не поглощен ею. Я вижу реальность. Я не втягиваюсь во внутренний или внешний мир, не сливаюсь с ним. Я присутствую, но ощущаю свою отдельность. Впоследствии все это должно по привычке сублимироваться в одну короткую вспышку осознания. Как только точка внимания вернулась на место, начинайте крутить свое кино. Это моя реальность? Нет, это не моя реальность. Моя реальность не такая. Моя реальность вот такая и такая. Вы наблюдаете за происходящим со стороны, и чтобы не происходило, упорно крутите свой слайд, свою мыслеформу. Дела идут как-то не так? Нет, все идет как надо. Дела идут вот так и вот так. Вы не контролируете сценарий. Это делать невозможно, да и не нужно. Вы показываете свое кино, невзирая на чужое, внешнее. Вам не нужно беспокоиться, как будут складываться события. Ваше дело транслировать желаемую картину, конечный результат. Когда в голове крутится целевая кинолента, ход событий сам поворачивает туда, куда надо. Такая реакция совсем не характерна для большинства людей. Не правда ли? Приемник, как правило, реагирует сообразно внешнему возмущению. Что на экране, то и у него в голове. Он целиком погружает свое внимание во внешнее кино. Транслятор, напротив, не проваливается с головой во внешний экран, а включает режим отстраненного, осознанного наблюдения и начинает крутить свои декларации, свое кино. Это и есть атипичная реакция транслятора. И это есть тот способ поведения и мышления, к которому нужно себя приучать. Координация намерения. Во многих случаях лучше просто пройти мимо вещей, вызывающих негативные эмоции. Не заострять на них внимание. Не принимать близко к сердцу то, что вам не хотелось бы иметь в слое своего мира. Потому что стоит вам позволить кому-то или чему-то зацепить внимание каким-либо негативом, как он тут же войдет в вашу реальность. Если же пройти мимо не удалось, и вы попались в эмоциональную ловушку, не следует себя насильно сдерживать. Это пустое занятие. Вы должны помнить, что управлять нужно не эмоциями, а отношением. Отношения всегда можно инвертировать, если включить осознанность. Например, вы не прошли собеседование. Типичная реакция собеседования. Типичной реакцией было бы погрузиться в безрадостные размышления. Но вы просыпаетесь, делаете щелчок пальцами и перемещаете точку внимания в центр. Вот я, а вот зеркало. Разве это моя реальность? Нет, это не моя реальность. Моя реальность вот какая. И вставляете в свой кинопроектор целевой слайд. Я на престижной работе. Я классный специалист. Меня высоко ценят. Мои работы очень востребованы. Я вношу большой вклад в бизнес компании, получаю достойное вознаграждение. Мне нравится моя работа. Представляете себя в этом слайде, а затем произносите вслух или мысленно свою декларацию. Я транслятор, а потому у меня огромное преимущество. Я не проваливаюсь во внешний экран, не впадаю в сновидения. Я сам создаю свою реальность. Что бы ни происходило, транслирую свое кино, и оно рано или поздно реализуется. В действительности неизбежно проявляется мое кино, потому что я больше не подчиняюсь внешнему экрану. Я транслятор. Мыслеформы следует декларировать уверенно, с чувством в утвердительной позитивной форме. Но и частицы «не» тоже можно использовать. Главное, чтобы вы четко понимали, что имеете в виду. В этот раз не получилось, значит, это не моя работа. Меня ждет лучший вариант. Мне не дано знать, какое собеседование и в какой компании мне следует пройти успешно, ведь я не могу предвидеть, что меня там ждет. А поскольку я кручу свое кино, нужный вариант сам отыщется, устроится, уладится. Это даже не я ищу работу, сама работа находит меня. Именно та работа, которая соответствует моему слайду. Мое дело – транслировать конечную картину успеха, и успех неизбежно нарисуется на внешнем экране. У меня преимущество, я сам задаю свою реальность, а не смотрю чужое кино, данное мне кино. Я непреклонно кручу свою картину. Моя работа находит меня, и я доволен. И так будет, потому что я так решил. Звучит странно, непривычно, самонадеянно. Может, даже глупо? Верится с трудом? Но вы сами можете проверить. Результат вас тоже очень удивит и покажется невероятным. Невероятное и невозможное войдет в вашу жизнь, если вы будете мыслить и действовать нестандартно, в режиме не приема, а трансляции. Проблема лишь в том, что трудно крутить позитивное кино, в то время как неудачи следуют одна за другой. Только вопрос, что понимать под неудачей. Как правило, под этим понимается нарушение задуманного сценария. Все идет не так, как хотелось. Но откуда вам знать, как должны развиваться события, и что из них идет вам на благо, а что на вред? Очень часто мы все воспринимаем неадекватно. И лишь потому, что нашему разуму кажется, будто он лучше знает, что для нас лучше. На самом деле разобраться, что действительно для вас лучше, а что хуже, практически невозможно. И невозможно просчитать, как именно должны развиваться события, чтобы цель была достигнута. И не нужно этого делать. Ваша задача не сценарием управлять, а транслировать картину мира, какую вы ее хотите видеть в конечном счете. Ваш разум должен быть занят только представлением конечного результата, а не сценарием. А по поводу неудачи следует договориться со своим разумом, сказать себе: «Получится – хорошо, не получится – тоже хорошо». И если не получилось, значит, все равно хорошо. Но почему хорошо? Разуму нужно привести основания и доводы, поскольку он не принимает ничего на веру. Объяснить ему, что есть принцип координации намерения, и что этот принцип работает. Если притвориться и превратить неприятность в приятность, тогда именно так и будет. Но опять, почему этот принцип работает? Почему будет хорошо? Успокойте свой разум следующими объяснениями. Значит, это мне надобно, меня ждет кое-что получше, так часто и бывает. Мне удалось избежать чего-то плохого. Еще один урок пройден, и пройден не зря, ничто в этой жизни не зря. Уплачено в счет будущей удачи, и так часто бывает. Не моя дверь, половинка, будем искать свою, мое от меня никуда не денется. Это основополагающий принцип, которым следует руководствоваться, чтобы не выпадать из режима трансляции. Эмоции и чувства вторичны. Управлять нужно тем, что первично, отношением. Примеры. Здесь даны примеры слайдов, деклараций и констатаций с развернутыми пояснениями. Все мыслеформы сгруппированы по отдельным темам. Использованы обозначения декларации, констатации, слайды. Курсивом выделены комментарии. Дом. Слайд содержит картину того, чего вы хотите достичь. Например, я живу в своем отдельном доме. Это довольно большой особняк в экологическом районе, вокруг лес. Участок обнесен высоким забором. Мой дом – моя крепость. Я чувствую себя там комфортно, в безопасности. На участке ухоженный зеленый газон, посажены деревья, небольшие сосенки. Я люблю сосенки, с ними уютно. А еще там многолетние цветущие кусты. За ними ухаживать не надо. Они каждый год цветут сами по себе. Ухаживаю только за газоном. Подстригаю его газонокосилкой. Это нетрудно. На участке у меня очень красиво. Дом построен из экологических материалов. Все сделано качественно, добротно, надежно. В доме просторно и уютно. Зимой всегда комфортно и тепло. А летом приятная прохлада. Есть камин. Когда за окном непогода, я вечерами сижу у камина и смотрю на огонь. Дрова рядом, под навесом. В декларации вы пишете о том, что вы для этого делаете. Например, Я посещаю строительные выставки, собираю информацию, изучаю свойства стройматериалов, хожу по магазинам и выбираю для себя все самое лучшее, экологичное. Деньги найдутся, потому что я и сам выполняю работу, очень нужную людям. Уже скоро начинаю строительство или уже начал. Стройматериалы выбираю самого высшего качества, нахожу высококлассных строителей. Денег хватает, потому что я и сам высококлассный специалист. Моя работа очень востребована. И деньги идут ко мне всевозрастающим потоком. И я легко строю свой дом, и деньги находятся вовремя. В констатации вы фиксируете подтверждения и подвижки. Например, действительно, и деньги приходят в нужный момент, и строительство продвигается, и строительство вовремя, и деньги вовремя. Деньги идут ко мне всевозрастающим потоком, деньги всегда есть, и строительство идет как положено. Все подтверждается, намерение работает, все действительно получается. Я профессионал высокого класса, меня очень ценят на работе. Сегодня в очередной раз повысили зарплату. Еще намечается повышение в должности. Как видите, средствам, деньгам в декларациях и констатациях уделено немало внимания. В трансерфинге о средствах, деньгах беспокоиться не принято. Но это не значит, что о них думать и говорить вообще не следует. Средства, конечно, найдутся, но для успокоения разума будет лучше твердить себе постоянно, снова и снова. Деньги идут ко мне всевозрастающим потоком, их все больше и больше. Денег всегда на все хватает. Это и будет самоубеждение и прокрутка своего кино. Однако не забывайте, что деньги – это не цель и не средство достижения цели, а лишь сопутствующий атрибут. Необходимо постоянно констатировать, что они приходят и всегда в наличии. Но думать о том, где их взять, не имеет смысла. Имеет смысл только ваше кино и ваша миссия. Миссия в материальном пространстве, кино в метафизическом, информационном. Действуя на том и другом плане одновременно, вы обеспечиваете себе гарантированный успех. Вы даете, и вы получаете. Вы крутите свое кино, и оно воплощается в действительности. Если ваше внимание и намерение устремлены к цели, средства приходят сами, как сопутствующий атрибут. Ваша задача не думать о том, каким образом и на какие средства, а держать курс на цель и наблюдать, констатировать, как средства приходят сами. Семья. У меня чудесная семья. Любимая и любящая жена, веселые и умные дети. И наш питомец тоже член семьи, наш зверь. Мы живем дружно, вместе нам хорошо. Мы помогаем друг другу, заботимся. Вечером собираемся вместе и рассказываем, как прошел день. На выходные отправляемся вместе куда-нибудь развлечься. А во время отпуска и каникул совершаем большие вылазки, путешествия. Весело проводим время. А еще к нам в дом любят приходить наши друзья. Мы дружим с семьями. Родители к нам тоже часто приезжают. Всем нравится наша семья и наш дом. Всем уютно и хорошо у нас. Если семьи пока нет, самое время заняться поиском своей половинки. Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния и любви. Люди это чувствуют и испытывают ко мне симпатию. Им приятно со мной общаться. Им комфортно находиться в моем поле. Люди тянутся ко мне. Я очень обаятельная личность. Я излучаю свет любви и радости. Я светящееся существо. Моя половинка находит меня. Или я нахожу свою половинку. И моя половинка такая и такая. Мы встречаемся. Проводим время так и так. Нам хорошо вдвоем. Мы любим друг друга. Опишите ее, свой абстрактный идеал. И как вы видите ваши отношения. Пишите каждый день, добавляя все новые детали. Как роман пишется. Или пишите хоть каждый день одно и то же. Главное, систематически. Крутите свои мыслеформы постоянно и поглядывайте вокруг. Ваша половинка скоро появится. Люди почему-то действительно испытывают ко мне симпатию. Хотя почему-то? Я-то знаю, в чем дело. Я постоянно кручу такую мыслеформу, что я обаятельная личность и светящееся существо. А какое кино я кручу, такую реальность и получаю. В результате люди тянутся ко мне. и я уже очень скоро встречаю свою половинку. Все мысли формы нужно писать экспромтом, на одном дыхании. Думать будете в другое время. Когда пишете, не думайте, просто пишите, как пишется. Двигайтесь в потоке намерения. Ретранслируйте поток намерения откуда-то из своего высшего «я». Свободно и произвольно, как получается. Мое дело – миссия. Я специалист высокого класса, уникальный в своем роде. Мои услуги очень востребованы. Занимаясь своим любимым делом, получаю удовольствие от своей работы, а заодно и деньги. Мой труд очень высоко ценится. Моя квалификация уже приобрела мировую известность. За моими услугами большая очередь. Свою работу выполняю профессионально и с душой. Мое дело – это и мое увлечение, и моя работа. Мне все дается легко. Коллеги удивляются, как это у меня все здорово выходит. А как же иначе? Ведь я профессионал высокого класса. За это меня и ценят. Или: я не хожу на работу. Мое дело – дом, семья, дети. Я такая жена и мама, каких поискать. Муж влюблен в меня. Дети меня обожают. Я тоже всех люблю и обо всех забочусь. Создаю в доме атмосферу праздника. Умею всем поднять настроение. Рутинную работу по дому выполняет наша домработница. Она приходит ненадолго и помогает с домашними хлопотами. Муж зарабатывает достаточно денег. Мое дело – создавать тепло и уют в доме. Окружить всех любовью и заботой. А еще и себя поддерживать в красоте и форме. На это ведь тоже времени много надо. В идеале, ваше дело – это и ваша цель, и ваша дверь, и ваша миссия. Занимаясь своим делом, вы исполняете свою миссию. Что-то делаете этому миру, идете к своей цели через свою дверь. В результате мир, как зеркало, возвращает ваш вклад в полном объеме, да еще и сверх того. И ваша жизнь наполнена смыслом, и вам легко, и каждый день праздник. Я создаю гениальный проект. Очень мощная вещь. Это шедевр. Мне самому очень нравится. И я делаю его так, что он всем нравится. Все вокруг в восторге. Мой проект необходим людям. Он очень востребован. Мой проект приносит реальную пользу людям. Все хотят его иметь. Мой проект реально улучшает качество жизни людей. Я подключаюсь к пространству вариантов, где содержится мой шедевр, и создаю свой проект так, что это действительно шедевр. И мой проект становится очень полезным и популярным. Я гений, и сила со мной, и сила ведет меня. Поэтому я все делаю гениально и блестяще, и деньги идут ко мне всевозрастающим потоком. Декларации. Это установки на достижение чего-либо. Этим лучше всего заниматься утром. Работаю легко и непринужденно. Это даже не работа, а интересное творчество. Мне нравится мое дело, я люблю свое дело, мне это доставляет удовольствие. Работаю быстро и эффективно, быстро справляюсь со всеми делами, и остается много времени на отдых и развлечения. У меня действительно получается гениальный проект. Всем очень нравится, все хотят его получить. Мой проект производит очень сильное впечатление на людей. Я профессионал высокого класса. Я действительно становлюсь гением. Вижу, как сила ведет меня. Сегодня у меня получилось вообще великолепно. Вечером, когда сделаны все дела, можно констатировать свои успехи и подвижки. Предназначение. Поиск. Если цель еще не определена, можно также использовать технику слайдов для ее поиска. Каждый день моей жизни праздник. Моя жизнь наполнена смыслом и радостью. Жить легко. Я приношу пользу этому миру. А мир дает все, что мне нужно. Я на своем месте. И я не пустое место. Я ощущаю свою ценность в этом мире. Я здесь не зря. Не просто так. Я выполняю свою миссию. И моя жизнь удается. У меня все идет как надо. Сила со мной, сила ведет меня, и я иду к своей цели. Это слайд. Картина, в которой вы на своей стезе. А теперь декларации. Я расширяю свой кругозор, впускаю в себя новую информацию. Мой разум наблюдает, а душа выбирает, как ребенок игрушку. В один прекрасный миг моя душа оживится и скажет: вот оно. А разум согласится: да, так и есть. И я нахожу свое предназначение, свою цель, свою миссию. Если вы зададитесь целью найти свою цель и будете систематически крутить такое кино, цель отыщется. Эта техника универсальна. Какое намерение вы транслируете, такую реальность и получаете. Я на пути к своей цели. Я найду свое предназначение в любом случае, потому что постоянно транслирую целевые слайды и мыслеформы. Это безусловно работает. Так что цель почти у меня в кармане. Мое от меня никуда не денется. Я неизбежно выйду на путь к своей цели. Я уже на пути к своей цели, потому что постоянно транслирую свое кино. Какое кино у меня в голове, такой же будет и реальность, рано или поздно. Я транслятор, и мое намерение неизбежно реализуется. Чувствую, я уже близок к цели. Следует помнить, что мысли, которые прокручиваются механически, неосознанно и бездумно, не имеют большой силы. Внешнее намерение запускается только мыслями, идущими от сердца, произносимыми с чувством в единстве души и разума. Здоровье. У меня отличное здоровье, как задумано природой. Неважно, сколько мне лет. У меня такое тело, как будто мне 20. И так будет всегда. Мне всегда 20. Я так решил. Чувствую себя великолепно, легко и свободно. У меня высокий жизненный тонус. Все органы чистые и здоровые. Работают как часы. Нервная система стабильна. Здоровый крепкий сон. Утром встаю отдохнувшим и полным сил. У меня мощная энергетика. В чистом здоровом организме энергия течет свободным мощным потоком. Я как горная река. Чистая, быстрая, мощная горная река. Не стесняйтесь ставить нереальные цели. Типа мне всегда 20. Это действительно реально, если всерьез задаться такой целью. Только в этом случае необходимо полноценно использовать все три составляющие трансерфинга. Как мыслим, как питаемся, как двигаемся. На Земле найдется очень немного людей, которые используют трансерфинг в полную силу. Поэтому их практически не видно и не слышно. Но вы можете быть в их числе. Все в ваших руках. Я забочусь о своем здоровье. И мой организм заново возрождается. Питаюсь натуральной пищей, преимущественно живой. Всегда ложусь спать в одно и то же время. Сплю всю ночь, 8 часов, глубоко и спокойно. Очень хорошо сплю, полноценно отдыхаю. Встаю в часов, хорошо отдохнувший и полных сил. Делаю гимнастику, генератор намерения, пишу декларации в проектор. И можно... И нужно буквально проговаривать снова и снова все то, что вы делаете или хотите делать, в особенности, если вносите что-то новое в свой распорядок. Таким образом, вы крутите свое кино и приобретаете прочные привычки. Меня уже не тянет к супермаркетной синтетике. Я люблю натуральную, живую пищу, потому что она очищает мое тело и мое сознание, прогоняет прочь всех паразитов, освобождает меня из матрицы. Дает мне отличное здоровье и мощную энергетику. Дает мне уверенность и свободу. И моему организму тоже очень нравится натуральная живая пища. Она легкая, целебная, чистая. Я люблю живую пищу уже лишь потому, что она живая. Чувствую, как мой организм с каждым днем становится все чище и чище. Здоровье все лучше и лучше. В чистом теле энергия течет легко и свободно. У меня мощная энергетика, и с каждым днем все мощнее. Живая пища – это, конечно, по вашему желанию и по высоте поставленной планки. Но натуральная, не синтетическая, не химическая пища будет служить залогом чистоты вашего организма и сознания, по крайней мере, в сравнении с окружающими. Внешний вид. Отличное здоровье отражается на внешности. Выгляжу очень хорошо, все вокруг удивляются. Тело молодое, гибкое, сильное. Кожа молодая, упругая, свежая. И так будет всегда. Мне всегда 20. Потому что я так решил. На меня приятно посмотреть. Люди проникаются ко мне симпатией и доверием. Фейс-контроль прохожу везде и во всех отношениях. Все двери мне открыты. И в карьере, и в личной жизни. Повторение одного и того же в разных темах совсем не лишнее. Напротив, многочисленные повторения закрепляют результат. Я выгляжу молодо, стильно, привлекательно. Моя кожа очищается, разглаживается, омолаживается. У меня чистая, гладкая, свежая, упругая кожа. Я выгляжу молодо и привлекательно. очень хорошо выгляжу. С каждым днем все лучше и лучше. Весь мой организм очищается, оздоравливается и заново возрождается. Я превращаюсь в молодого красивого эльфа. Я молодой красивый эльф. Я само совершенство, как задумано природой. Не следует включать в мысли формы даже малейшее упоминание о проблемах. Например, болезнь уходит. Никаких проблем, никаких болезней, только четкая ориентация на совершенство и развитие. У меня действительно восстанавливается отличное здоровье. В организме запускаются процессы регенерации, омоложения. Я это чувствую. Процесс старения обращается вспять. Я ощущаю себя полным сил и энергии. Выгляжу очень хорошо. Каждый день подхожу к зеркалу и вижу изменения. Отличное здоровье отражается на внешности. С каждым днем выгляжу все лучше и лучше. Пишите и проговаривайте про себя все, чего вы хотите достичь. Постоянно, систематически. Транслируйте свои мыслеформы, свое кино. Неустанно, непреклонно. Вы убедитесь, что это действительно работает. Требуется только последовательность и целеустремленность. Это не трудно. Это просто другой стиль существования, к которому вы пока не привыкли. Трансерфинг. Если хотите, можете себя не ограничивать таким правилом. Утром декларации, вечером констатации. И то, и другое, вечером констатации. И то, и другое можно сделать и утром, и вечером. Более того, декларации можно формулировать как констатации или наоборот. Не ставьте себя в рамки. Делайте все так, как вам больше нравится. Главное, крутить свое кино. Здесь примеры мыслеформ, которые могут быть как декларацией, так и констатацией или слайдами. У меня мощная энергетика, мощные намерения и мощное сознание. Я, наконец, беру свою реальность в свои руки. Задумал, реализовал. Как решил, так и будет. Я решил создавать шедевры, и так оно и есть. Мое намерение реализуется. Как решил, так и сбывается. Я транслятор. Транслирую свое намерение, и оно реализуется, воплощается в действительность. Я кручу свое кино. Я создатель своего мира, своей реальности. Как решу, так и будет. Я строитель своей реальности. Я не строю плану, я создаю реальность. Я постоянно транслирую намерение. Каждый день, и оно реализуется. Из приемника я превращаюсь в транслятора. Транслирую свою реальность. Управляю ходом своих мыслей. Направляю свои мысли в нужное русло. Теперь я задаю и формулирую реальность. Транслирую свою реальность. Кручу свое кино, и оно проявляется в моем мире. Я постепенно превращаюсь в чистого транслятора. Транслирую свое намерение постоянно, и оно реализуется. Принимаю информацию из пространства вариантов. За реальностью наблюдаю, а намерение транслирую. Таким образом я формирую свою реальность. Держу свой своего мира под контролем. Моя реальность – это мое осознанное сновидение, и оно подвластно мне. Мое намерение реализуется, и я это вижу, у меня все идет как надо. Сознание проясняется, у меня ясный ум и мощное сознание. Я управляю своей реальностью, как осознанным сновидением. Мой организм очищается, и у меня открываются сверхспособности. У меня мощная энергетика, мощный интеллект и мощное сознание. Я гений, и сила со мной, сила ведет меня, поэтому я все делаю гениально и блестяще. Я легко разрешаю любые проблемы. Я управляю своей реальностью. Трансляции мыслеформ, утверждающих вас в роли транслятора и вершителя своей реальности, также необходимы, как и проговаривание конкретных целевых установок. Я в совершенстве владею одним-двумя иностранным языком. Выгляжу так, будто мне 20 лет. Я в прекрасной физической форме. У меня ясный ум и ясное сознание. У меня отличное здоровье. И здоровье отражается на внешность. Очень хорошо выгляжу. Все вокруг удивляются, как мне это удается. У меня высокий жизненный тонус и высокое качество жизни. Я очень успешный человек. Не останавливайтесь на достигнутом. Остановки быть не должно. Есть либо развитие, либо деградация. Нет целей, не будет ничего хотеться. Нет устремлений, не будет движения. Нет движения, не будет энергии. Нет энергии, не будет жизни. Саморазвитие – это уже и цели, двери, путь. Миссия в пути сама отыщется. Я каждый день уделяю полчаса, час изучению иностранного языка. Каждый день в одно и то же время. Это мое святое время. Время первого приоритета. Меня это не отягощает, мне это нравится. Я каждый день читаю очень интересную книгу на иностранном языке. Мне нравится практиковаться в произношении. Меня это увлекает. Это повышает мою самооценку. Конечно, не следует себя излишне накручивать, а уж тем более насиловать. Цели должны быть в радость и удовольствие, а не в тягость. Всегда можно найти занятие, которое будет и в охоту, и на пользу. Не забывайте, вам надо стремиться быть не первыми, не лучшими, а уникальными в своем роде. Это и приятней, и эффективней. Мой иностранный с каждым днем все лучше и лучше. Я чувствую, что слова и фразы становятся моими. Обращаюсь с языком по-свойски. Он мой. Это мой язык. Я уже почти умею думать на нем. Говорю уже все свободней. Все меньше заглядываю в словарь. С каждым днем мой язык все лучше и лучше. Я могу свободно общаться с иностранцами. Это здорово. Старайтесь и декларировать, и констатировать. Легкость и праздник. Вы договорились с собой, что жить будете легко и радостно. Но если до этого ваша жизнь проходила в трудах и заботах, в тяготах и лишениях, новый формат жизни так просто не нарисуется. Необходимо постоянно транслировать соответствующие мыслеформы. Мне все дается легко. Если хлопоты, то приятные. Если заботы, то радостные. Если обязанности, то необременительные. Если работа, то легкая. Жить легко и радостно. Мне все удается, все само собой улаживается, все идет как надо. Я на волне удачи.